Глава 23. Тройственное существо в западне. На инспекцию четвертой палубы у нашей поисковой партии оставалось совсем немного времени. Но все-таки мы решительно отправились туда и были вознаграждены. Не успели мы выключить ранцы и приземлиться, как заметили огромную стеклянную стену, за которой виднелось нечто вроде храма. По крайней мере, сходство с храмом помещению придавала невысокая ступенчатая пирамида, которая стояла в центре просторного помещения за стеклом. Пирамиду венчал зеленовато-серый куб. «Чувствую себя прям Кортесом или Писарро, и я их все время путаю», — сказал Тополь. «Точно! В таком месте обязательно должно быть множество легендарных артефактов, за которыми охотились еще со времен Гитлера, ну как в фильмах про Индиану Джонса», – подхватил я. «А я, дорогие мои фантазеры, просто ищу дверь и не нахожу ее», – сказал Капелли разочарованно. И правда, стена была длинная, а ничего похожего на вход в ней не было. «Может, расстреляем ее? По-простому, по-вандальному», – предложил я. Однако, сколько мы ни стреляли, на стекле, которое, конечно, никаким стеклом не являлось, не образовалось даже крохотной трещинки. Ядрена матрена! Однако некоторый эффект наши безобразия все-таки возымели. У дальней стены храма вдруг зажегся свет, а прямо над нашими головами прогремел голос. Голос химероида. «Приветствую вас, тройственное существо у ворот священного места нашей расы!» «И тебе не болеть!» – за всех сказал я. «С вами говорит искусственный страж именем Угол Бесконечность. Чтобы войти внутрь, вы должны ответить на три вопроса». «Зачем еще? Честно тебе скажу, братан, у нас ужасно мало времени». Однако электронный братан и ухом не повел. «Если вы не ответите на вопросы, то не войдете», – сказал Угол Бесконечность. «В священное место допускаются только мужи, достигшие возраста благородства». Мы все трое обменялись красноречивыми взглядами. А стоит ли игра свеч? Все равно ведь, скорее всего, ни на что не ответим, только время потеряем. Однако пирамида с той стороны стекла, а главное зеленоватый куб на ее вершине, выглядели так заманчиво. А вдруг благодаря тем штукам, что ждут нас внутри, мы станем миллионерами? Или войдем в историю, или то и другое сразу?» Наконец Капелли ответил. «Хорошо, давай свои вопросы, Угол Бесконечность». Искусственный интеллект не заставил себя долго ждать. Как видно, вопросы были у него наготове. «Первый вопрос», – сказал он торжественно. «Что должен сделать познающий муж, дабы ксенон и Фтор встретились не как чужаки, а как родственники? Жду вашего ответа, тройственное существо». «Да что ж такое?» – досадливо воскликнул Тополь. «Я в школе с трудом C2H5OH отличил от натрий хлора, и то в основном на вкус, а тут какие-то ксеноны». «Ну, у меня с этим получше было. Но черт, что значит «встретились как родственники»? В них ничего родственного нету. Фтор – это сильнейший галогенит, который реагирует совсем подряд. А ксенон – нейтральный газ, который ни с чем не реагирует. Они антиподы. Ерунда какая-то». «Помолчите, ради бога», – сказал Капелли раздраженно. «Дайте подумать. С родственниками как раз яснее ясного, имеется в виду вступление в реакцию. Ведь, к примеру, что означает встретиться как чужаки. Я думаю вообще не прореагировать. Так? Так. Собственно, в обычных условиях они реагировать и не будут. А в каких будут? Ну, под давлением, может, в присутствии катализатора. Попробовал тряхнуть физфаковской стариной я. «Может, с каким-то катализатором что-то и получится», – согласился Капелли, – «но с каким? Понимаешь, это химия катализаторов, она такая громоздкая, там хрен что поймешь и хрен что запомнишь, если только ты не был технологом на химкомбинате лет 20». «Я не был», – пожал плечами Тополь. «Слушай, а может, дело в мощном световом излучении?» – предположил я. «Не забывай, мы ведь имеем дело с химероидами, у них даже имена собственные вокруг всяких оптических эффектов закручены. Может, если ксенон как следует подсветить, так он и на фтор полезет?» «Подсветить, подсветить», – пробормотал Капелли. Вдруг его лицо просветлило. «Слушай, Володя, да ты гений, реально, конечно, их надо подсветить, причем не в оптическом диапазоне, а в ультрафиолетовом». «Устроили тут что где когда», – проворчал Тополь, явно недовольный тем, что все решилось без него. «Эй, угол бесконечность!» – выкрикнул Капелли. «Я готов сказать наш ответ». «Говори же». «Ксенон и фтор встретятся как родственники под воздействием ультрафиолетового излучения». «Не понял цветовую характеристику излучения», – сказал угол бесконечность холодно. «Ах, ну да», – Капелли закусил губу. «Нужно подсветить ксенон и фтор излучением с длиной волны порядка 100 нанометров». «Правильный ответ на первый вопрос подтверждает, что тройственное существо находится на должном уровне постижения науки о противоположностях», – сказал угол бесконечность. И в его голосе, конечно же, синтезированном нашими переводчиками, мне почудилось удовлетворение. «Теперь будет второй вопрос. У благородного химероида есть 300 упитанных учей». «Кого?» – не понял Тополь. «Учей? Вы не знаете, кто такие учи?» «Знаем, знаем», – соврал Капелли явно для экономии времени. Благородный химероид позвал младших и сказал: «Умертвите учей за 3 дня, но так, чтобы в любой день умерщвлять нечетное количество учей. Вопрос: сколько учей будет умерщвлено в каждый из дней? Можете думать над ответом сколько хотите», — сказал угол бесконечность с фирменным химероидским великодушием. «А мы уже подумали», — сказал я дерзко. «В самом деле? Да-да». Тополь и Капелли посмотрели на меня с плохо скрываемым недоумением. «Может, мне кислород в голову ударил? Может, у меня азотный наркоз от перерасхода дыхательной смеси?» «Ответ такой», – продолжал я. «Невозможно сделать так, как просит благородный химероид, ибо сумма 3 нечетных чисел никогда не даст в сумме четное число. В нашем примере это 300. «Это правильный ответ, тройственное существо», — сказал угол бесконечность. «А ты мужик, Вова», — одобрил Капелли. «Мое мнение о тебе поначалу было не особенно, но теперь выросло до небес. Ты так быстро сообразил, я бы не смог». «Благодарю за честность», – сказал я, хотя в душе и обиделся слегка на «не особенно». «Я просто эту задачку со школы помню. Кружок юной физики и все такое». «Все равно, мужик, уважаю». «А я пивом проставлюсь», — пообещал Тополь. «Давай третий вопрос, угол бесконечность!» – выкрикнул Капелли в подволок. «Это вопрос этический, поэтому подумайте как следует. Сколько самок пристало иметь до брака химероиду, готовящемуся к сану управляющего управляющими? 6, 11 или 18?» Я посмотрел на Капелли. Капелли на меня. Тополь посмотрел вначале на меня, потом на Капелли. Но кто эту хрень может знать? Кто будет в такое вникать? Читалось в наших усталых глазах. Вдруг Тополь громко и совершенно неожиданно для нас выкрикнул. 11! Сердце мое ушло в пятки. Я был уверен, что ответ неправильный, и что все наши старания теперь на смарку. Скорее всего, угол бесконечность с нами просто больше не заговорит, сочтя нас закоренелыми инфантилами, недостойными радости духовной жизни по-химероидски. Однако нет. «Возрадуйся же, тройственное существо!» Голос угла бесконечности звучал с какой-то библейской значительностью. «Ты дала правильный ответ, который демонстрирует знакомство с обычаями нашей расы, и посему я пропускаю тебя внутрь. Ты можешь находиться в храме столько, сколько захочешь». «Вот уж спасибо, так спасибо, уголок!» – просиял Тополь. Прямо перед нами несколько квадратных метров стекла растаяли, открывая проход. Тополь первым ринулся внутрь. «Но подожди, пока я не забыл!» – встрепенулся я. «А откуда у тебя это знакомство с обычаями их расы?» «Просто угадал!» Бросил через плечо Тополь. Мы стояли у подножия пирамиды и чувствовали себя без пяти минут героями. Мы сделали это. Мы столько всего нашли, а сейчас еще и храм раздербаним. Начнем, конечно, с того куба размером полметра на полметра, что стоит на вершине пирамиды. Ясно же, что всякую малоценную ерунду на вершину водружать не станут. «Ну что, кто пойдет за Клинским, в смысле за кубом?» – поинтересовался Тополь. «Вот ты и пойдешь, раз спросил», – сказал Капелли. «Эй, пойду». Тополь поднялся по ступенчатому боку пирамиды, схватил куб и, воздев его над головой, показал нам. Дескать, смотрите, какой я молодец, смотрите, что у меня. Молодец-то он был, конечно, несомненный, но наш цифровой страж, угол бесконечность, похоже, придерживался на этот счет другого мнения. «Ты совершил кощунство, тройственное существо», сказал угол бесконечность строгим голосом. «И ты будешь наказана за это. Ты останешься в священном месте до тех пор, пока не постигнешь все наши теоремы этики». Сразу после этих слов проем в стеклянной стене, сквозь который мы оказались в храме, тотчас затянулся, как и не было его никогда. И я в таких ситуациях соображаю очень быстро. Первым делом, конечно, хватаюсь за оружие. Не прошло и секунды, как мой ракетомет смотрел в пол. Ведь, согласитесь, самым логичным путем к бегству представлялась именно дыра в палубе, благо одну такую мы легко сотворили во время боя с серыми снежинками, также известными как микроботы. Однако четвертую палубу в пределах храма покрывал тот же сверхпрочный стекловидный материал, против которого, как мы уже недавно выяснили, наше оружие было полностью бессильным. Что же это? Выходит, мы в западне? Очень вовремя. Капелли тем временем пытался решить проблему дипломатическими средствами. «Глубоко уважаемый угол бесконечность, я заверяю тебя, что мы тотчас же вернем предмет, который по неосторожности взяли в руки. Прими от нас самые искренние извинения». «Извинения не нужны. Нужно понимание. Понимание придется вырабатывать», – сказал угол бесконечность бесстрастно. «Сучка ты такая», – подумал я злобно, после чего попытался вызвать Литке. «Ноль. Ничего. Эфира не было в помине». Как видно, стекловидная фигня вдобавок ко всему еще и экранировала в радиодиапазоне. Тем временем Тополь имел крупным планом все угрозы угла бесконечности и совершенно не желал согласовывать свои действия с утонченной восточной дипломатией сеньора Капелли. Держа куб перед собой как поднос в кафетерии, он спустился с пирамиды. «Отчего вы так разволновались-то?» – спросил он изумленно. «Время, выделенное нам Литке, как раз закончилось. Сейчас нас пойдут искать и безо всякого труда найдут, ведь наши транспондеры отвечали на запросы ровно до того момента, как мы зашли сюда. Точка обрыва передачи наверняка запеленгована, с нее поиски и начнут. Рано или поздно это стекло пробьют. Ионная пушка должна взять. Можно подумать, бином Ньютона». Как ни странно, этот незатейливый спич сразу поднял настроение и мне, и Капелли. Поэтому Андрей сменил капитулянские риторики на более хитроумные. «Уважаемый угол бесконечность, довожу до твоего сведения, что у нас чистые намерения. Мы доброкачественное тройственное существо. Мы просто возьмем ваш куб на исследование, а потом вернем его назад в храм. Уверен, для тебя будет хорошим утешением знать, что куб послужит делу познания». Угол бесконечность, конечно, от таких известий окончательно взбесился. Открыл варежку и начал что-то экспрессивно вещать. Но я больше не слушал. Меня посетила простая мысль, как ускорить приход Литки и, так сказать, спасательной партии. Я прошелся вдоль стеклянной стены, отделяющей священное место расы химероидов от пустоты ангара. Поискал глазами подходящий выступ на вулканическом разломе. Напомню, что мы имели дело лишь с половиной аквариума, и была эта половина полностью открыта наблюдению с поверхности Марса. И когда я подобрал, как мне показалось, самый выгодный ракурс, я при помощи лазерного целеуказателя своего автомата начал посылать сигнал СОС азбукой Морзе. Красное лазерное пятнышко ритмично вспыхивало и гасло на вспученном магматическом лбу, отбивая три точки, три-три точки, то есть спасите наши души. Я не ожидал, конечно, ответа в той же манере. Я надеялся, что в поле моего зрения просто нарисуется марсоход, и Литки, высунувшись по пояс из башенного люка, отсигналит мне на шлемным фонарем что-нибудь вроде «Опять влипли засранцы». Но к своему изумлению я увидел, как рядом с моим красным многоточием начали вспыхивать в разнобой три зеленых огонька. Как я ни тщился, никакого осмысленного сообщения в морзянке не читалось. А потом зеленые лучи вдруг перепрыгнули с магматического лба прямо мне на грудь. «На что они намекают?» – подумал я, враз покрываясь липкой испариной. Нужно ли объяснять, почему все это мне сильно не понравилось? Да хотя бы потому, что источник зеленых лучей находился вне поля моего зрения и никак не мог быть расположен в стороне наших марсоходов. Где же он находился? В небе? А если в небе, то кому принадлежал? «Костя, Андрей, кажется, к нам кто-то летит», – сказал я дрожащим голосом и поспешно отступил внутрь помещения, чтобы сбить невидимым летунам наводку. «Может, наши?» Тополь в тот день был олицетворением оптимизма. «Если наши, значит, хризалиды починили телепортер, а это значит, в свою очередь», – продолжал Капелли, – что лунный контроль допустил грубейшую ошибку, а вот это уже очень и очень маловероятно. «К черту логику!» – воскликнул Тополь. «Ты не допускаешь, Андрей, что руководство комитета имеет парочку козырных тузов в рукаве, о которых ты не знаешь, о которых даже Литки не знает?» «Твои слова, да богу, в уши, Костя!» По лицу Капели я понял, он такого не допускает. Пока мы вели эти диалоги, на заднем фоне экспрессивно бубнил угол бесконечность. Немыслимое вероломство, нечестивость, безмозглые социальные животные. Наши метания и бубнёж инопланетного искусственного интеллекта закончились в один отлично запомнившийся мне момент. Широкий фронт огня ударил в непробиваемую витрину и, пожирая все, кроме чертова бронестекла, начал обтекать нашу стеклянную тюрьму со всех сторон. 2 секунды, и огонь был уже повсюду, сверху, снизу, спереди и сзади. Если бы не чудо капсула храма, мы были бы все мертвы. И в этом плане неким парадоксальным образом храм действительно выполнил свое предназначение, поспособствовал сохранению духовности и всего хорошего на фоне тотального наступления всего плохого. Мы едва успели обменяться нецензурными междометиями, как перекрытия 4-й палубы расплавились и храм рухнул вниз. А поскольку небесный огонь, истекающий из невидимого пока источника, бушевал и на 3-й палубе, и на 2-й, то мы, почти не встречая сопротивления, провалились сразу 10 метров. «Внизу глионные аномалии! Неужели мы прямо в них? Какой бесславный конец!» «Да, дорогие мои друзья и мутанты!» Там внизу на 1-й палубе по-прежнему сияли мертвенным светом вредоносные глюонные сгустки. И даже волны плазменного всесожжения, бьющие в аквариум, были над ними невластны. Зато столбы того самого свечения над глюонными сгустками, которое победило серый снег, были властны над чудо-стеклом храмовой капсулы. Стекло принялось пузыриться, пошло трещинами и, наконец, лопнуло в нескольких местах одновременно. Зрелище не для робких глаз. Однако теперь все мы были свободны. «Накось, выкуси угол бесконечность!» – громко крикнул я. Однако не уверен, что меня кто-либо услышал.